Глава 31. Луна аккуратно спрятала флакон с розовым зельем под стопку свежего белья в комоде. С тех пор, как Маркус купил ей новые наряды, он сделал еще заказ на все необходимое нижнее белье. И миссис Коул любезно позаботилась, чтобы в распоряжении Луны было все, что нужно. Скромный гардероб постепенно пополнялся. Со стороны мистера Финдли было также любезно ее одарить. Она не сомневалась в его добрых намерениях, но не собиралась пользоваться магией, чтобы заставить мужа прийти к ней. И уж тем более подмешивать ему в питье зелье, которого не готовила сама. Хотя больше всего на свете ей хотелось именно этого, чтобы он пришел в ее постель. Позже, в тот же день, Маркус появился с письмом в руке. «Плохие новости», — сказал он, размахивая листком. «Нам пишет двоюродная бабуля Элспет. Грозная женщина». Луна подняла голову от бельевого шкафа, перед которым стояла на коленях рядом с Хэтти, разбирая стопки простыней. Поднявшись, она с любопытством взглянула на Маркуса. «Она приезжает в Рейвенсвуд». «Да?» Он снова посмотрел на листок бумаги. «И уже завтра. Письмо, по-видимому, задержалось где-то на почте, а написано оно 3 дня назад. У нас почти нет времени на подготовку», — простонал он и провел рукой по волосам. «Она уже выехала и сегодня переночует в доме для вдовствующих дам. Завтра утром будет здесь». «А цель ее визита?» «Признаться, понятия не имею», — пожал он плечами. «Знаешь же, я пытался ее навестить еще в мае, но ее не оказалось в Лондоне. Она не бывала здесь много лет». «И не столько из-за затруднений с дорогой, сколько потому, что она не одобряла тебя, как и ты ее. Они помнили, что Хэтти слышала каждое их слово. «Я ведь навещал ее один в первые дни брака, верно? Вы встречались всего 3 раза, и она была на нашей свадьбе». Луна уже привыкла к тому, как Маркус говорил о прошлом так, будто она и правда была той самой женщиной, его женой. Иногда это вызывало странное ощущение, как будто ей приписывали чужую, безумную жизнь. Он знал, что она не Луна, как и она сама, но как же было бы здорово, если бы они могли воплотить эту фантазию в жизнь, если бы все просто оставили их в покое. «Хэтти, ступай на кухню, помоги миссис Вебер». Когда девушка кивнула и вышла, Луна в замешательстве обернулась к мужу. «Может, она едет поздравить нас с годовщиной?» «Боюсь, в ее глазах это не повод для праздника. Она с самого начала не одобряла мой выбор». Он по-прежнему выглядел мрачно, перечитывая письмо. «Возможно, с возрастом ее зрение ослабло, или память, но язык у нее верно по-прежнему остер». И Маркус фыркнул, но она знала, что он хватается за соломинку. Он поднял глаза. «Как бы то ни было, она пробудет у нас 2 ночи». «Миссис Вебер и Хэтти должны подготовить для нее комнату». Его обеспокоенное выражение лица выдало истинную причину тревоги. «Она займет мою спальню, ведь другой подходящей пока нет. А Оскар поможет мне перенести один из диванов наверх». Действительно, на 2-м этаже было всего 2 кровати, и времени заказывать новую не оставалось. Не мог же Маркус заночевать у Веберов. Но если подумать, что скандального в том, что супруги делят 1 комнату? И почему, собственно, он так беспокоился? «Если ты хочешь представить нас тетушке как счастливую пару и продемонстрировать степень нашего примирения, разве не естественно, если мы ляжем вместе в главной спальне, и она сможет это увидеть? Мы справимся. Все в порядке». Разумное решение лежало на поверхности. Они больше не были чужими. Между ними возникли настоящая привязанность и непреодолимое влечение. Именно он рассудил, что не стоит идти дальше пылких поцелуев и нежных, часто невольных прикосновений. Может, его тревожило то, что желание между ними может вырваться наружу, как буря, закружить их в вихре страсти, оставив после себя хаос и пепел? Она подошла ближе и положила ладонь ему на плечо. Он склонил к ней голову, коснулся губами ее пальцев, и она почувствовала, как его пульс ускорился почти в такт ее собственному. «Очень хорошо. Кажется, у меня нет выбора», — сказал он и с усилием сглотнул. Двоюродная бабуля Элспет оказалась совсем не такой, какой Луна себе ее представляла. Начать с того, что в ее распущенные волнистые волосы были вплетены шелковые фиалки, а когда она сбросила с плеч объемную норковую шубу, под ней обнаружилось свободное бледно-зеленое хлопковое платье, густо расшитое узором извивающегося плюща. Ткань струилась по фигуре, почти полностью поглощая ее. Дама напоминала иллюстрацию из детской книжки про фей, если бы феи были столетними и ходили с тростью. Оскар помог ей выйти из экипажа, и она, опираясь на руку Маркуса, поплелась по луговой тропинке. Кучер отправился в деревню, где лошадь могли поставить в надежную конюшню, а у обочины остался лишь небольшой дорожный сундук, который мальчик должен был внести в дом. Луна слышала болтовню старухи и ее внучатого племянника. «Я волновалась за тебя, мой дорогой, и очень сожалела, что не увидела тебя весной. Некоторые тревожные слухи сподвигли меня приехать. Твои письма полны радости, ты создаешь впечатление, будто все прекрасно, но я-то умею читать между строк. Мне нужно было убедиться в этом самой». «Жизнь прекрасна, тетушка», — заверил ее Маркус, когда они подошли к двери, за которой пряталась Луна. «Мы живем лучше, чем когда-либо. А вот и моя жена. Она рада тебя приветствовать». Луна, сбитая с толку ее добродушной речью и нежностью к Маркусу, протянула руку и слегка присела в реверансе. Старушка фыркнула, посмотрела на нее так, словно та была содержимым ночного горшка, и, не проронив ни слова, прошла в дом мимо нее. Луна моргнула от удивления, а Маркус, бросив на нее быстрый извиняющийся взгляд, едва заметно покачал головой. Почти все, кто сталкивался с Луной Грейборн, питали к ней неприязнь, и его двоюродная бабушка не была исключением. Луна осознала, непросто будет обмануть этот зоркий, несмотря на слабеющие старческие глаза взгляд, и склонить Элспет на свою сторону. «Мне нравится этот рисунок. Георгины...» Заметила двоюродная бабушка Элспет, когда все трое заняли свои места в скромной, но, к счастью, теперь отремонтированной столовой. «Символ преданности и любви». Луна бросила взгляд на Маркуса, едва заметный румянец проступил на его щеках, хотя брови были нахмурены, а губы сжаты. Она мало знала о цветах, а уж о чувствах, которые они якобы выражали и подавно. Ей и в голову не приходило, что его недавний выбор обоев может быть закодированным посланием. «Я помню, тетушка, как в вашем саду рос восхитительный сорт цвета шелковицы», сказал он, уклоняясь от взгляда жены. «Я обновил бордюры перед домом, весной посажу новые луковицы. Георгины — любимые цвета королевы, такое богатство оттенков. Несколько лет назад я потерял свои из-за заморозков, но в этом году моему слуге удалось вырастить бархатцы и душистый горошек из семян. Последние до сих пор радуют глаз». Потеря георгин вряд ли была связана с погодными капризами. Скорее, с одним из разрушительных всплесков гнева его жены. Лук уцелел лишь потому, что Луна физически не могла уничтожить все поле. Но раз она убила даже его собак, то уж с цветами точно не церемонилась. В Рейвенсвуде не было ни одной клумбы, пока Маркус не взялся за сад в апреле и не начал старательно им заниматься. В этот момент в комнату вошла Хэтти с супницей. Ее язык, высунутый от сосредоточенности и напряжения, говорил о том, каких усилий ей стоило нести блюдо и не расплескать содержимое. Она все еще нервничала рядом с Луной, как будто боялась быть превращенной в жабу, но ее панический страх понемногу ослабевал. Старуха заглянула в миску, зачерпнула ложку и отведала. Сделала гримасу разочарования. «А что стало с той кухаркой, что работала у твоего отца? Свой внешний вид она не блюла, но готовить умела. По крайней мере, знала, как приправить еду». «С удержанием персонала возникли сложности», — сдержанно ответил Маркус, бросив взгляд на Хэтти, все еще находившуюся в комнате. «Миссис Вебер — человек надежный. Она старается как может. Суп был не так уж плох, но сильным запахом капусты и серым цветом он напоминал скорее пищу для крестьян, чем блюдо для людей из высшего общества». «Наймите новую повариху», — распорядилась Элспет, и Маркус послушно кивнул. Это всех вас угробит еще до Рождества. Конечно, если твоя женушка ее не опередит. Последовало неловкое молчание, прежде чем Луна набралась смелости заговорить. «Я так восхищаюсь вышивкой на вашем платье. Плющ — выносливое растение, хотя и несколько агрессивное. Он оплел весь дом». Она пыталась расположить к себе старую леди, но Элспид и не думала поддаваться. «Плющ призван отгонять зло, но, боюсь, в этом случае он оказался бессилен. Я помню, что он был частью цветочных композиций на вашей свадьбе. Символ вечной жизни, преданности, верности». Она фыркнула. Луна не отступала. «Как чудесно, что вы здесь. Я с нетерпением жду возможности узнать вас лучше». Двоюродная бабушка Элспид посмотрела на Луну через очки в металлической оправе. «Странное желание. Тебе, моя милая девочка, придется многое объяснить. Мне сообщили, что ты носишься по лесу, обнаженная или закутанная в простыню, выкрикивая непристойности прохожим и изредка пытаешься вызвать дьявола». Хэтти ахнула и выронила супницу, которую как раз собиралась унести на кухню. Та с грохотом ударилась об пол, суп брызнул во все стороны, по ножкам стола, по деревянным половицам. Теперь все внимание было приковано к случившейся катастрофе. «В самом деле, дети, а что с тобой не так?» — рявкнула бабуля Элспид, но Луна ласково посмотрела на девочку и тут же вскочила, чтобы помочь ей привести все в порядок. «Луна!» — голос Маркуса прозвучал резко. «Хэтти справится сама. Это не твоя забота». Она смутила его, повела себя как прислуга, а ведь все, чего он хотел, — это умилостивить свою надменную родственницу. Луна скользнула обратно на стул и кивнула, опустив взгляд в тарелку, пока двоюродная бабушка Элспид перечисляла новые обвинения. «Я, между прочим, переписываюсь с преподобным из Святой Марии», произнесла она, властно взмахнув рукой. «Мы познакомились много лет назад в Лондоне. Он близкий друг нашего приходского священника. Он держит меня в курсе событий Литл Даутона, и знаешь, твои ночные эскапады вызвали в округе резонанс». Почему, задавалась вопросом Луна, поведение, которое Луна давно оставила в прошлом, так волнует эту женщину? С тех самых весенних ночей она больше не бродила по лесу ни ногой, ни закутанной в простыню. «Я уже давно не гуляю по ночам, и у меня полностью иссякло желание бегать голышом». «Против ноготы я ничего не имею», — пояснила Элспид. «В конце концов, именно ногими мы приходим в этот мир. Я и сама люблю побыть наедине с матушкой природой в пределах собственного дома. Но твои безбожные попытки призывать темные силы, вот они вызывают у меня отвращение. Думаю, муж натерпелся от тебя предостаточно». Луна вздохнула и выдала свой обычный ответ. «Я была под воздействием опиатов, которые, к счастью, больше не имеют надо мной власти. Благодаря любви и заботе Маркуса мне стало гораздо лучше. Надеюсь, преподобный упомянул, что я теперь посещаю церковь и даже участвовала в сентябрьском сборе урожая». Двоюродная бабушка Элспид фыркнула. «Он сообщил и то, что несколько лет назад ты прокляла старушку из деревни, и бедняжка скончалась». Тут Маркус наклонился вперед, чтобы вмешаться от имени Луны. «Ты сама называла себя ведьмой и была настоящей склочницей. Я уверен, что страх перед лепетом моей жены довел ее до апоплектического удара. Как я много раз говорил разным людям, физические реакции на эмоциональный стресс — не редкость. Люди могут умереть от страха. Если у человека слабое здоровье, и он испытывает панический ужас, то это может привести к внезапной остановке сердца. Нечто подобное, несомненно, произошло с ее мозгом. Проклятие Луны было не более реальным, чем сказки о драконах или единорогах. Удивляюсь, тетушка, как вы можете думать иное?» Элспид прищурилась. «Мое путешествие было долгим, и я собираюсь отдохнуть. Маркус, — приказала она, — проводи меня в мою комнату. Мне нужна помощь, чтобы подняться по лестнице». «Конечно». Он встал со стула. Маркус взял старушку под руку и помог ей подняться по лестнице. Луна же осталась сидеть за столом, убежденная, что это был всего лишь предлог для уединенного разговора с племянником. Возможно, прямо сейчас двоюродная бабуля Элспид требовала, чтобы его жену немедленно увезли в желтый дом.